Интерлюдия третья. Разговор в радиоэфире. «Что значит, ты его упустил?» От громыхнувшего из динамика львиного рыка капитана пробил холодный пот. «Набрал в гарнизон болванов тупорылых! Такой силище одного чужака на родной базе не смогли остановить! Вот нахрена мне такие бестолковые вояки? Скажи на милость!» Голос выпустившего в крики пар куратора начал звучать спокойнее. «Солдаты ни при чем, сэр!» — осмелился возразить попавший в немилость капитан. «Они четко выполняли мои приказы. Это целиком моя вина, и я готов понести...» «И понесешь!» — раздраженно перебил куратор. «Вот закончим с чужаком, и я за все с тебя спрошу, так и знай!» «Так точно, сэр!» «Докладывай», — приказал куратор. «Чужак учинил резню в отделе кадров, оставил 5 обезглавленных трупов и ушел через окно, сэр», — залепетал капитан. «Странная деталь. В коридоре чужак очень профессионально расстрелял группу преследователей из снайперской винтовки, но разобраться с кадровиками предпочел холодным оружием. Винтовку демонстративно оставил у порога и перерезал всех, как скот на бойне. Сам при этом, судя по отсутствию в помещении посторонней крови, не получил ни царапины, хотя кадровики активно от него отстреливались из автоматических пистолетов. Это просто дьявол какой-то во плоти, сэр!» «Избавьте меня от глупых домыслов и эмоций», — фыркнул куратор. «Меня интересуют только факты, капитан. Продолжайте». Группа захвата прибыла на место через 5 секунд после его бегства. На земле под окном тело сбежавшего обнаружено не было. Поднятые по тревоге дроны обследовали все ближайшие окрестности. К месту предполагаемого падения был отправлен патруль. На случай, если чужак снова задействует свой скрыт, поиски велись с использованием тепловизоров. Но беглеца найти не удалось. Отрабатывая версию обманного маневра с открытым окном, отдел кадровиков изолировали от остального этажа и тщательно просканировали весь периметр помещения, но и здесь поиски ничего не дали. «Твои выводы, капитан?» «Вероятно, беглец каким-то невероятным образом смог выпорхнуть из окна, как птица». «А вот это как раз при наличии у чужака нужного дара. Очень даже может быть. Почему в момент захвата объекта дроны не прикрывали группу захвата снаружи?» «Да кто ж мог предположить-то такое?» «Впредь имейте в виду». «Так точно, сэр». «Что предприняли для поиска?» «Я уже докладывал. Осмотрели территорию внизу и просканировали периметр помещения». «А с учетом предположения о наличии у чужака дара полета?» В этот раз ответом на вопрос куратора стало лишь досадливое пыхтение. «Понятно. Значит так, капитан, слушай приказ. Немедленно запустить дронов для осмотра верхних этажей здания. Цель поиска — открытые окна. Ко всем обнаруженным дырам немедленно отправлять группы захвата». «Так точно, сэр. Будет исполнено, сэр». «Толку-то от твоего исполнения?» — устало фыркнул куратор. «Время уже безнадежно упущено, и вряд ли нам повезет. Все, действуй, капитан». «Так точно, сэр».